Глава пятая. Без крыльев. Ночь становилась все темнее и темнее, а до дома было так далеко. Было страшно. Антея и Джейн не смогли сдержать слез. Когда все немножечко поуспокоились, Антея спрятала свой намокший платок в карман, обняла Джейн и сказала: «Ну ничего, потерпеть придется всего одну ночь. Утром мы станем махать платками, они к тому времени высохнут, и кто-нибудь придет и отопрет эту дверь. И обнаружит сифон», — мрачно добавил Сирил. «И нас отправят в тюрьму за воровство». «Давайте кинем эту чертову штуку в кусты», — предложил Роберт. «И тогда нам никто ничего не сделает». «Ага, конечно», — сказал Сирил с горькой усмешкой. «И угодим кому-нибудь в башку, и вдобавок сделаемся еще и убийцами». «Не торчать же нам тут всю ночь», — захныкала Джейн. «Я чаю хочу». «Нечего тебе хотеть чаю», — сказал Роберт. «Ты только недавно пообедала». «Но я все равно хочу чаю», — не унималась Джейн. «Я хочу домой. Пантера, я домой хочу». «Успокойся», — стала успокаивать ее Антея. «Не плачь, деточка. Все как-нибудь образуется». «Послушайте», — сказал Сирил, — «надо все-таки рискнуть. Я спрячу сифон под курточкой, а вы меня как-нибудь заслоните. Вон там, в доме пастора, горит свет. Значит, там еще не спят. Давайте будем все кричать во всю мочь. Как только я скажу «три», все начинайте разом. Роберт, ты умеешь подражать паровозным гудкам. Я буду кричать «куи», как это делает папа. Девчонки, визжите, как умеете. Раз, два, три. Четырехголосый вопль взорвал тишину летнего вечера. У одного из окон служанка священника, задергивавшая шторы, так и застыла с поднятой рукой. «Раз, два, три!» Новый резкий крик пронесся над крышей, разбудил сов и скворцов, дремавших на колокольне. Служанка опрометью кинулась от окна в кухню, с дрожью в голосе сообщила садовнику Эндрю, кухарке и ее двоюродному брату, что она только что видела привидение, и тут же со страха упала в обморок. Ничего она, конечно же, не видела, но нервы у нее были так напряжены, что ей показалось, что так оно и было. «Раз, два, три!» В этот момент пастор как раз зачем-то вышел на крыльцо. Он услышал страшный вопль собственными ушами. «Боже мой!» — обратился он к своей супруге. «Там, в церкви, кого-то убивают. Дай-ка мне мою шляпу и толстую палку. Да быстренько пошли за Эндрю. Видно, там орет этот псих, который стащил язык из кладовой». Ребята увидели просвет в дверном проеме, заметили его фигуру на крыльце и на минуту замолчали, ожидая, что он сделает дальше. «Он подумал, что ему просто почудилось», — сказал Сирил, когда пастор пошел в дом за шляпой. «Что вы еле-еле пищите? А ну-ка, все, изо всех сил! Раз, два, три!» Вот это был крик! Супруга пастора повисла у мужа на шее. «Не ходи туда! Только не один, я боюсь за тебя!» Потом кликнула служанку. «Джесси!» Служанка, очнувшаяся от обморока, прибежала на зов. «Пошли сюда, Эндрю», — велел ей священник. «Там, в церкви, засел опасный сумасшедший. Его надо немедленно связать». «Слышь, Эндрю», — сказала служанка, входя на кухню. «Там, в церкви, орет какой-то псих. Хозяйка велела тебе пойти и поймать его». «Один? Ни за что», — пробормотал Эндрю, а, обращаясь к хозяину вслух, сказал. «Да, сэр». «Ты слыхал, как орут?» — спросил пастор. «Да вроде слышал», — отозвался Эндрю. «Ну так пошли». «Душенька, я в самом деле должен пойти», — сказал он супруге, легонько подталкивая ее в сторону гостиной. Захлопнул дверь и выбежал из дома, потащив Эндрю за руку. Их встретил целый залп воплей. «Эй, ты там!» — отозвался Эндрю. «Это ты кричал?» «Да!» — донеслось откуда-то сверху. «Там он не один», — сказал пастор, — «и крики несутся откуда-то из-под небесья». «Где вы там?» — прокричал Эндрю. Ему ответил Сирил так громко, как только мог, медленно, с расстановкой. «Церковь! Крыша!» «Ну так спускайтесь», — посоветовал Эндрю. Опять отозвался только Сирил. «Мы не можем! Дверь заперта!» «Господи!» — произнес пастор. «Эндрю, сходи, принеси из конюшни большой фонарь. Да, может, позовешь еще кого-нибудь из деревни?» «Пожалуй, стоит, раз их там целая шайка», — согласился Эндрю. Там на кухне кухаркин брат. Он вообще-то работает лесником, и у него есть ружье. Эндрю сходил за фонарем и кухаркиным братом. Этот последний нисколько не был взволнован. «Много визгу, мало шерсти», — сказал он. «Настоящие злодеи никогда не поднимают шуму». Хорошо ему было не бояться. У него было ружье. Он шел первым, неся в одной руке фонарь, а в другой — ружье. Следом шагал Эндрю. Пастор замыкал шествие. Они медленно поднимались по узкой винтовой лестнице все выше и выше. Наконец кухаркин брат постучал по дверце, ведущей на крышу. «Эй, вы, там!» — крикнул он. Дети, дрожа от волнения, прильнули к двери. «Мы здесь!» — хриплым голосом отозвался Сирил. «Как вы там оказались?» Бесполезно было говорить правду. Мол, мы прилетели. «Мы поднялись, а потом не смогли спуститься, потому что дверь заперта». «Сколько вас?» «Четверо. Выпустите нас, пожалуйста». «Вы вооружены?» «Мы что?» — не понял Сирил. «Имейте в виду. У меня ружье, так что давайте без всяких фокусов. Спокойно спускайтесь по одному». «Согласны, согласны!» — закричали все хором. «Боже ты мой, я слышу женские голоса!» — изумился пастор. «Ну что, открывать дверь?» — спросил лесник. Эндрю спустился на несколько ступенек на всякий случай. «Открывай», — сказал пастор. «Засов никак не поддается», — сказал лесник. «Совсем проржавел. Точно его с полгодика никто не открывал». Так оно на самом деле и было. Когда, наконец, все запоры удалось отомкнуть, лесник сказал. «Я не открою дверь, пока вы все не отойдете на другую сторону». «Мы отошли!» — прокричали ребята. Чувствуя себя героем, лесник открыл дверь и вылез на крышу. Он тут же опустил ружье и чуть не выронил фонарь. «Святые угодники! Да ведь это же ребятишки!» Пастор подошел к ним. «Отвечайте сейчас же, как вы сюда попали?» «О, помогите нам спуститься!» — молила его Джейн, хватаясь за край его пальто. «Мы вам все расскажем! Вы нам все равно не поверите, но это не важно. Пожалуйста, помогите нам сойти вниз!» Все остальные тоже окружили его с теми же самыми мольбами. Впрочем, все, кроме Сирила. Он отчаянно боролся с сифоном, который то и дело выскальзывал из-под его курточки. Их повели вниз. Это, доложу я вам, вовсе не шутки спускаться по темной винтовой лестнице. Лесник на всякий случай крепко ухватил мальчиков за руки. «Вы возьмите за руки девчонок, сэр», — обратился он к пастору. «Вы с Эндрю. С ними легче управиться». «Да не надо с нами управляться!» — вознегодовал Сирил. «Отпустите нас, мы никуда не убежим!» Детей припроводили в пасторский кабинет. Туда же вбежала супруга пастора. «О, Вильям, ты цел! С тобой ничего не случилось!» — кричала она. Роберт поспешил ее успокоить. «Все в порядке!» — сказал он. «Мы никакого вреда не причинили вашему супругу. Пожалуйста, отправьте нас домой в вашем экипаже, если только это возможно!» «Или, может быть, поблизости есть гостиница?» — вступила в разговор Антея. «Где можно нанять экипаж? Марта, наверное, уже очень беспокоится». Пастор от удивления прямо рухнул в кресло. «Но как же вы ухитрились оказаться на крыше?» — недоумевал он. «Мы поднялись туда и очень устали», — сказал Роберт, — «и заснули. А когда проснулись, то дверь оказалась заперта. Тогда мы и стали кричать». «Да уж». Так орали, что до смерти напугали всю округу. Как вам только не стыдно? — Очень стыдно, — прошептала Джейн. — Но кто запер дверь? — спросил пастор. — Этого мы не знаем, — откровенно ответил Роберт. — Пожалуйста, отправьте нас домой. — Да, пожалуй, так лучше всего, — сказал пастор. — Эндрю, запрягай лошадь и отвези их домой. — Один я с ними ни за что не поеду, — пробурчал Эндрю себе под нос. И продолжал пастор, — пусть все случившееся послужит вам уроком на будущее». Ребята слушали, опустив головы. Но лесник наставлений пастора не слушал. Он пристально смотрел на Сирила. Вдруг он произнес вслух. «Попытайте-ка у него, чего это он прячет там, под курткой?» Сирил понял, что дальше скрывать уже больше возможности нет. «Вот что! Смотрите!» — сказал он, набравшись храбрости и ставя сифон на стол. «Да, это мы взяли у вас из кладовой язык и курицу, и хлеб, и воду в сифоне. Мы оставили деньги и записку. Но теперь-то мы поняли, что мы просто выглядим ворами. Нам очень стыдно, и мы очень сожалеем. Если надо, наш папа заплатит штраф или что там полагается. Только не отправляйте нас в тюрьму. Мама этого не переживет». «Но как же вы добрались до окна кладовки?» — спросила супруга пастора. «Этого я не могу сказать», — твердо ответил Сирил. «Вы всю правду сказали мне?» — спросил пастор, подозрительно глядя на ребят. «Нет», — отозвалась Джейн. «Мы сказали правду, только не всю. Мы просто не можем сказать. О, простите, простите нас и отвезите нас домой!» Она подбежала к жене пастора и обняла ее. «Они не виноваты, сэр», — шепнул лесник. «Наверное, они хотят выгородить какого-нибудь своего товарища. Видно, кто-то подсадил их к окну. Они, видать, ребятишки хорошие». «Вы кого-то хотите защитить?» — спросил пастор. «Кто-нибудь еще участвовал во всем этом деле?» «Да», — подтвердила Антея, имея в виду Самеда. «Только он ни в чем не виноват». «Ладно, не будем больше об этом. Но почему вы написали такое странное письмо?» «Не знаю, как сказать», — ответил Сирил. «Антея писала его в спешке, и тогда нам казалось, что это вовсе и не воровство, а потом, когда дверь оказалась запертой, получилось так, что мы украли у вас и еду, и сифон. Мы очень жалеем, что так забудем», — сказала жена пастора. «Только в следующий раз подумайте раньше, чем утаскивать чужие языки и кур. А теперь попейте-ка молочка с домашними лепешками, прежде чем отправляться домой». Когда Эндрю пришел доложить, что лошадь запряжена, думая о том, в какую ловушку он может угодить по дороге, он увидел, что ребята пьют молоко, уплетают лепешки и смеются над шуточками, которые отпускает его хозяин. А Джейн сидит у хозяйки на коленях. В общем, на этот раз все ребятам сошло с рук легче, чем они того заслуживали. Лесник попросился поехать с ними, чтобы попасть к себе домой. Эндрю несказанно этому обрадовался. Это спасет его от ловушки, в которую он, по его твердому убеждению, должен был попасть. Когда экипаж подъехал к их дому, ребята уже сильно клевали носами. Но за время пути они успели крепко подружиться с лесником. Эндрю, не говоря ни слова, высадил ребят у железных ворот. «Ты давай возвращайся», — сказал лесник Эндрю. «У меня тут дружок неподалеку. Он меня на своей кобылке довезет». Лесник проводил ребятишек до ворот, и когда ураган упреков Марты унес их в кровати, он так все разъяснил Марте, кухарке и горничной, что наутро Марта вовсе на них не сердилась. После этого случая он довольно часто захаживал навестить Марту, и дело кончилось тем, что они... Впрочем, это уже совсем другая история.